Сперва он услышал снижающийся гул ближайших к нему разгонных блоков установки. «Выстрел», — безапелляционно констатировал компьютер. «Банта Пууду», — подумал диваронец. А затем маз-драйвер выстрелил, и мир вокруг разорвало на куски. То, что привело его в чувство, больше походило на удар кулака в скулу. И когда он открыл глаза, то почувствовал привкус крови во рту и немного зубного крошева. «Живой», — услышал он говор, произносимый из-под глухого шлема. Тряхнув головой, чтобы избавиться от головокружения, он лишь усилил его, да еще добавил красных оттенков и тошноты. И больно-то как стало во всем теле, особенно в затылке. Поэтому он скорее не почувствовал, а услышал работу пневмошприца, вслед за которым появилась легкость и холодок по всему телу. Глаза открылись сами собой, но теперь перед ними были не красно-зеленые картинки, а голубоватое небо, затянутое тяжелыми облаками, и немного рогатый шлем с открытым щитком, сквозь который виднелись глаза и человеческая кожа. «Это самая отвратительная рожа в загробном мире», — прохрипел Марток, закашлившись. «Просто ты еще не сдох, рогатый», — ответил ему Хедж-Спар. «Сломаны руки, ноги, отбиты легкие, разорван кишечник, осколочные ранения, лицевой скелет треснут, два позвонка сломаны без смещения, столько же, со смещением, на трех трещины, ребра, как обглоданные кости ископаемого, сотрясение мозга, инородное тело в левом глазу, гортань пробита». «Шикарно», — прохрипел Марток, — «проживу и без них». «Я поражаюсь тому, что ты вообще выжил», — покачал головой мандалорец. «Устроить сбой и замыкание маз-драйвера в момент выстрела, находиться у самого эпицентра взрыва, отлететь на полсотни метров в лес, провисеть полчаса на пробившем тебя суку и выжить бакты, конечно, уйдет немало, но ты явно выживешь». «Вот дерьмо», — простонал Марток, приподняв голову и посмотрев на свое тело, с которого была срезана вся одежда. «Зато бинтов, фиксаторов и капельниц предостаточно. А я уж надеялся, что отмучился». «Ты ситский везучий сукин сын, Марток», — без тени юмора произнес лидер мандалорцев. «Я и мои люди в долгу перед тобой и твоими парнями». «Там выжил кто-нибудь?» — спросил лейтенант. «Прости, но никого живого из твоих нет», — сказал мандалорец. «И врагов тоже. Прежде чем мы прибыли, противник подвел мобильную группу, сбившую шаттл. Твои парни полегли в сражении с ними. Сами погибли и их прикончили». Диваронец посмотрел на небо. Сквозь тяжелые облака он видел пробивающиеся корветы лоялистов, доставляющие несомненно что-то важное на поверхность планеты. «Наверное, мандалорцев. Но главное другое, вслед за ними на поверхность пробивались ласковые, полные тепла лучи местного светила. Неплохой день, чтобы погеройствовать», — закашлившись, произнес он. «Это точно», — кивнул Спар. «Тебя быстро поставят на ноги, друг, но пока что придется поплавать в бакте». «Раттаран жив?» — спросил диваронец. «Сильно поврежден, но еще не развалился», — не кривя душой сказал Хедж. «Корма, одна большая дыра, ангар вышибла. У них болванки метрового диаметра», — произнес Марток. «Могли и вывернуть наизнанку. Мы спасли людей и неплохо размялись на местных боевиках, оставшихся прикрывать отступление», — произнес Спар. «Жаль, корабль, но его придется утилизировать. Проще новый построить, чем этот восстановить». «Мне отдай», — схватил мандалорца за руку Марток. Их взгляды встретились. «Коллекционируешь металлолом?» — уточнил предводитель мандалорцев. «Хочу себе линкор», — признался диваронец. «Большой, сильный и красивый, чтобы летать куда захочу и давать по соплям кому захочу. А если серьезно», — хмыкнул Спар, — «у сектора никогда не было тяжелых кораблей с тех пор, как наши крейсера погибли при Хосте», — вздохнул Марток. «Нужно же чем-то весомым защищаться от врагов». «Все еще не верю», — засмеялся мандалорец. «Вояки из вас так себе, а крупные корабли так и вовсе противопоказаны. Еще есть версия». «Есть. Похоже, ему ввели немало стимуляторов, да еще и подлатали, пока лейтенант был без сознания, раз, несмотря на его повреждения, он мог говорить почти без проблем. У каждого должна быть мечта. Моя – иметь собственный линейный корабль. Обсудим, когда выздоровеешь», – пообещал мандалорец. «Ну и хат с тобой», – совершенно не обиделся на слова Хиджа диваронец. «Люминель есть?» «Есть кое-что получше», – заверил его Спар, вложив в руки металлическую фляжку. «Веринская выдержанная. Нашли у местных командиров, те прихватили себе несколько ящиков, когда командование сбежало. Решил, что ты не будешь против получить такую замену любимому люминелю. Отрава для аристократов», — улыбнулся диваронец. «Всегда мечтал попробовать на вкус. У тебя еще будет время», — пообещал мандалорец, взяв фляжку и сделав глоток. Божественный вкус. Диваронец посмотрел на него уничтожающим взглядом. «Не волнуйся, для тебя отложили пару бутылок», — заверил его Спар. «Мандалорцы помнят о тех, кто им помог. Это хорошо, значит, за выпивку можно не волноваться», — расплылся в улыбке Диваронец. «Ни о чем не волнуйся, друг», — произнес мандалорец, но его голос уже доносился словно сквозь вату. «Мы тебе жизнью обязаны». Первые сутки вражеского нападения на Доминион подходили к своему завершению. Осталось всего несколько минут и начнутся новые. Но это не значит, что пора прекратить умственную работу. Наоборот, сейчас самое время ее усилить. Сведения, поступившие с Таласси, не могут не радовать и подкидывать пищи для размышления одновременно. То, что план по выманиванию пиратов из их норы сработал, и значительная часть работорговцев и их сподвижников как в космосе, так и на планете уничтожены, не может не радовать. Мы решили серьезную проблему, разгромили пиратов, захватили и освободим их рабов, а также уничтожили львиную долю радикалов на самой планете. Несомненно, никто и не задумывал дальнейшую наземную операцию против Таласси, направленную на тотальную зачистку. Мы уже раз попробовали, противник ушел в подземелья, коих на планете великое множество. Повторим идею с высадкой, вновь столкнемся с недружелюбными местными жителями. Нет, Талассия не подвергнется ни орбитальным ударам, ни тотальной зачистке, по крайней мере в настоящее время. Но это не значит, что этот форпост будет нами брошен или забыт. Планета окажется заблокированной для любого посещения. Минные поля останутся и будут дополнены таким образом, чтобы перекрывать любую попытку проскользнуть на планету. Ценных ресурсов на Таласси в большом объеме нет. Плодородные земли там имеются, а следовательно у местного населения будет возможность себя прокормить. Да, жестоко, поскольку это обречет местное население сперва на голод, а затем на операции по восстановлению сельского хозяйства и обеспечению функционирования объектов, которые прежде контролировались и управлялись рабами. Но существует одно «но». Когда наши войска отступали с планеты, местному населению было сообщено, что все желающие могут эвакуироваться вместе с нами, после нашего ухода жизнь на планете значительно ухудшится. Те, кто поверил, несколько тысяч, сейчас проходят фильтрацию и вскоре вольются в общество Доминиона. Оставшиеся же, что ж, это родственники, а также прямые соучастники рабовладельческой деятельности своего населения, и взрослые, и дети, и старики. Их выбор – жить за счет рабского труда. Закон един для всех. Раз они не хотели его соблюдать, в надежде, что их пираты вернутся и прогонят Доминион, то пусть решают свои проблемы сами. Станции обороны также останутся на орбите, и со временем их количество будет увеличено. Они будут контролировать выполнение приказа о том, чтобы на планету не спускался никто без соответствующего разрешения. И уж тем более, не пытался ее покинуть. Записи судов и приговоров в отношении местных преступников на Кисселе при возможности будут продемонстрированы в качестве наглядного пособия для ответа на вопрос, что будет с теми, кто задумал нарушать нормы разумности. На этом, кроме как к стратегически важному пункту вблизи границы, являющемуся местом пересечения нескольких гиперпространственных маршрутов секторального значения, мой интерес к Таласси исчерпан. Но есть и другой момент. Первичные допросы пленных пиратов и работорговцев, не говоря уже о невольниках, показывают, что нападение было профинансировано офицерами Черного Солнца, которые и скоординировали атаку. Ячейки талассианских работорговцев были собраны в секторе Нимбас, граничащем с сектором Мером. Там они были подготовлены, вооружены, их кораблям проведены ремонтные работы, и уже оттуда их натравили на Талассию. И это тот самый факт заставляет задуматься о причинах, почему консорциум Занна решился привлечь к своей атаке на Доминион сторонние силы. Если у них достаточно войск и кораблей, то почему в атаке участвовали исключительно рабовладельцы? Да, можно было бы сказать, что у противника очевидно не хватает звездолетов для первой волны, потому второстепенное направление, Талассию, они предпочли перекрыть с помощью наемников. Но это лишь предположение, которое ничем не подтверждено. Оно наиболее очевидно, но без фактов, ничем не лучше других гипотез о произошедшем. А как известно, заблуждение – путь к поражению. Гораздо более интересно то, что нынешние атаки носили по большей части упреждающий характер. Противник мог направить подкрепление в сектор Деастан, чтобы разгромить силы лоялистов, но не стал этого делать. Вместо этого они стабильно атакуют на северо-восточных и восточных границах метрополии Доминиона, что несколько странновато, учитывая, что их интерес расположен в сердцевине Доминиона. Не считая атаки на Красную Звезду усилия, которые Тайберзан бросил на прорыв, более демонстративные, чем эффективные. И тут важно понять, что делается это вовсе не из-за недостатка кораблей, а именно для отвлечения внимания. Думаю, наиболее очевидным будет попытка прорыва еще в нескольких местах на северо-востоке и востоке, возможно, юго-востоке. Каждая из них происходит из сопредельных с нами секторов. Думается мне, что главный удар произойдет в совершенно других направлениях. Интерес противника мне известен, я сам его ему продемонстрировал, но до сих пор он не нападает на эти системы. Почему? Наиболее вероятно, проверяет скорость нашей реакции, а также, стремится оттянуть силы Доминиона из центральных секторов к границам метрополии, тем самым, как можно сильнее нас ослабить. Что ж, будем наблюдать. Химера расположена на самом выгодном пути к первой из крупных целей в Доминионе, и очень скоро, раздался звук Камлинка. Слушаю, не замедлил ответить я. Сэр, дроны-разведчики и системы оповещения перекрестно сообщают о вторжении на нашем участке ответственности. Флот противника в полном составе принудительно вывели из гиперпространства, сообщил капитан Пшель. Это армада, сэр. Мы тоже не из Флемси сделаны, капитан, напомнил я. Продолжаем наблюдать за происходящим. Да, сэр. Поднимайте уровень тревоги до желтой, распорядился я. Через несколько минут я прибуду на мостик. Да, сэр, в голосе капитана Пшеля послышалось облегчение. С нетерпением ждем вас. Когда Камлинг затих, я почувствовал, что улыбаюсь. Ну вот и все. Вторая, самая горячая фаза нападения противника, началась. Наши силы проверили, локализовали, оценили и двинули вперед главные подразделения флота консорциума Зана. Как говаривал Энакин Скайуокер, сейчас пойдет потеха. Все, что было до этого, не больше, чем разминка перед боем. Глава 57. Прибыла очередная. 10 лет, 2 месяц и 22 сутки спустя битвы при Ивине. Или 45 год, 2 месяц и 22 сутки после великой ресинхронизации. 9 месяцев и 7 сутки с момента попадания. Креп неспешно шагал по палубному настилу балкончика верхнего этажа, от которого сквозь ширину стартовой ячейки была прокинута пресловутая штанга, на которой размещались те мстители. Мужчина смотрел прямо перед собой, чеканя шаг словно на параде. Он вдел правую руку в перчатку, надежно застегивая крепление и дополняя свой комбинезон дополнительным элементом. Затем то же самое повторил с другой рукой. Как и всегда перед взлетом, бросил взгляд на свой корабль. Матово-черная машина, доведенная до идеала, поблескивала корпусом в лучах искусственного освещения стартовой ячейки. Никакого другого цвета, ни малейшего лишнего элемента, только чернота краски и покрытого ей металла. Он неспешно поднялся по ступеням лесенки, взбираясь на тот же уровень, что был необходим для посадки в кокпит Мстителя. Бросил хмурый взгляд на другие машины эскадрильи. Люки задраены, двигатели работают на пониженной мощности. Сейчас по регламенту идет проверка всех боевых систем истребителей, именно она подтвердит готовность всех машин эскадрильи на вылет. Впрочем, никто не сомневался в том, что не будет ни одного отказа ни одной системы ни на одном перехватчике. У его эскадрильи хорошие техники, соблюдающие регламенты и никогда не делающие что-то неправильно в ремонтных работах или техническом обслуживании. Креп посмотрел на спешащего к нему механика, протягивающего деку. «Сэр, все машины готовы к вылету», — сообщил тот. «Замечания отсутствуют. Никто посторонний к машинам не приближался». «Посторонний», — нахмурился Креп, но этого не было видно под лицевым щитком шлема. «К чему это уточнение, механик? Оно не входит в стандартную процедуру». «Знаю, сэр», — ответил тот, нервно улыбнувшись. «Но в прошлый раз вышло недоразумение, когда меня ввела в заблуждение женщина-кадет. Хорошо, что на его лице шлем, и никто не видит его выражения лица». «Я понимаю, о какой ситуации вы говорите, механик», — ответил Креп, поставив подпись на деке стилусом. Как-никак, но экстренный вылет машин не предусматривался, а потому процедура отсчета механика перед командиром эскадрильи соблюдалась. Благодарю за службу. Судя по тому, что вы здесь, то взыскание мотивировало вас к правильному подходу к несению службы и реализации протоколов. Рад стараться, сэр, ответил тот. Да, все верно. Сперва я на вас обижался, но потом разобрался в себе. Спасибо за науку, сэр, теперь я понимаю, насколько мне важно то, чем я занимаюсь. Прошу прощения за тот случай. Уверяю, что больше такого никогда не повторится». «Не повторится», — эхом ответил Креп, стоя на краю люка, ведущего в кабину его корабля. «Некому повторять, сэр», — чуть тише обратился к нему техник. «Она погибла», — пояснил Креп, — «в одном из сражений». О, на лице мужчины появилась грусть. «Жаль ее, я и не знал, меня ж практически сразу перевели. Веселая девушка была». «Да, была, неземное спасибо тому, кто поставил вакодеры на шлемы пилотов. Интонации тоже никто не разберет. Хотите совет, техник?» «Совет», — опешил тот. «Да-да, конечно, сэр. От такой легенды, как вы, услышать совет — это веха в жизни. Вот и проживи ее счастливым, техник», — сказал Креп. «С тем, кто открывает тебе глаза на то, что ты не просто машина смерти. И кроме штурвала и педали есть еще и жизнь за пределами фонаря кабины». «О, понял, сэр», — смутился техник. «Я постараюсь. Верю в тебя». Улыбки на флегматичном лице Креба тоже не было видно постороннему, но ему было достаточно и того, что он сам знал о ее существовании. Опустившись в кресло и загерметизировав кокпит, командир эскадрильи на автомате зафиксировал себя ремнями безопасности, подключил питание дефлекторов, увеличивая выходную мощность реактора, после чего посмотрел на крайнюю верхнюю часть панели управления. Небольшой элемент, который не предусмотрен конструкцией звездолета этого типа. Статичная голофото, точнее совмещенная вырезка из двух фотографий, полученных их личных дел пилотов. Одна, его, добытая в кадровой службе. Вторую пришлось получать из архива, куда уходят личные дела погибших пилотов. Строгое флегматичное выражение лица мужчины и легкая полуулыбка девушка-твилечки. Даже на голофото для официальных документов она улыбалась. Креп провел большим пальцем по фотографии, как всегда не в силах что-то сказать. Лишь очередная едва заметная виноватая улыбка, повествующая о понимании собственной ошибки. Время потеряно, прошлого не вернуть. После чего посмотрел на свое отражение на транспаристале кокпита. Безликий черный шлем в черном комбинезоне, чьи руки скрыты черными же перчатками. Улыбка сползла с его лица, безэмоциональное выражение вернулось, маской застыв под лицевым щитком пилотского шлема. Время человека прошло. Настал момент возвращения машины для убийств. Картина и впрямь поражала своим размахом и великолепием. 64 боевых звездолета, из которых 40 составляют фрегаты типа «Месть», остальные – звездные разрушители типа «Агрессор». Ни малейшего намека на транспорт или звездолеты сопровождения, а босс с военной техникой. Над головой и чуть позади мелькали проблески аварийных огней, и слух резал базер боевой тревоги. Но ничто, ни нервный капитан Пшель, ни подготовка химеры к бою не отвлекали меня от ключевого момента. Наблюдение за противником – вот то, что мне сейчас нужно. По их действиям, движениям и маневрам можно понять, что именно им известно и стало понятно относительно того, что их внезапно и посреди межзвездной пустоты вырвало из гиперпространства. Ведь поблизости нет ни одного объекта, обладающего какими-либо гравитационными свойствами, способного на такое. Ни черной дыры, ни блуждающей планеты, ни остатка громадного метеора, даже хвостатой кометы, размером с маленькую Луну. И кораблей с генераторами гравитационных воронок тоже не наблюдается ни визуально, ни на сканерах. Вопрос в том, как они будут дальше реагировать, понимая, что продолжают находиться в зоне искусственной гравитации. Сенсоры дроидов-шпионов сообщают, что корабли противника компенсировали работу маршевых двигателей и остановили свое продвижение вперед, доложил Пшель, пытаясь овладеть своим голосом. Частично ему это удалось. Похоже, что они сообразили, что попали на минное поле. «Не делайте скоропалительных выводов, капитан», — посоветовал я. «Командующий силами противника сделал то, что и должен был сделать, в случае внезапного выхода из гиперпространства. Он не знает фактуры, но осведомлен о том, что мы сделали с первым флотом Новой Республики перед атакой на Корусант. Он прекратил движение кораблей, чтобы не влететь в замаскированные астероиды. Пока что они не знают о том, что там их нет, и противник вскоре это поймет». «Проклятие», — выдохнул Пшель. «Одиночный звездный разрушитель, да защитная станция спротив целой армады. Вы забываете, что Химера здесь не одна», — напомнил я. «Сэр, это армада», — напомнил командир звездного разрушителя. «Я бы советовал подготовить маршевые двигатели на полную мощность и приготовиться к преодолению светового барьера. Это сражение станет для нас и звездолетов поддержки последним в жизни, сэр». «Приготовьте все к прыжку. Для подстраховки, капитан», — ледяным голосом продолжил я, — «сообщите дежурной паре разведчиков Fire-170 выдвинуться по вектору 6, имитируя выход из гиперпространства, и продолжить движение, сообщая ближайшему патрулю регулярного флота о нарушении границ Доминиона до тех пор, пока не будет отдан соответствующий приказ об отмене предыдущего распоряжения. Я хочу, чтобы их транспондеры были включены». Командир Химеры часто задышал, не понимая, что происходит и как всего два дальних разведчика могут переломить ситуацию в нашу пользу. Как я уже и говорил, заблуждение – залог поражения. «Шель, успокойтесь», – посоветовал я. «Вы нервируете экипаж и вахтенных. Проконтролируйте, чтобы все системы флагмана были готовы к началу сражения. Учитывая наше нахождение под маскировочным полем, активируйте дефлекторные щиты». Капитан Пшель посмотрел на меня сперва как на умалишенного, затем, обуздав свою панику, медленно вздохнул. Приказ о выпуске разведчиков прозвучал, и вскоре на тактическом дисплее мы могли наблюдать, как две зеленые точки стремительно появляются из-за кормы Химеры, прорвав на форсаже маскирующее поле и замедляясь. Весьма недурственная имитация завершения гиперпрыжка, что не осталось, судя по оживленным переговорам противника, без должного внимания. «Обратите внимание на их действия», — я указал на то, что фрегаты типа «Месть» открыли огонь из своих турболазерных пушек. Но стреляли они не по нашим разведчикам, дистанция в 100 единиц не позволяла сделать это даже в теории, а вокруг своего построения. Вражеский командующий предпринимает меры к преждевременной детонации замаскированных астероидов. Думаю, через несколько минут они поймут, что к чему, и продолжат движение малыми силами. «Да, сэр», — голос Пшеля креп. «Хорошо, прошу прощения, сэр», — произнес он. «Я запаниковал, но вы же взяли себя в руки, не так ли?» — уточнил я. «До того, как ваша паника стала губительной для всего плана». «Да, сэр, тогда потрудитесь над тем, чтобы такого больше не повторилось», — приказал я. «Бежать мы не собираемся, мы примем бой здесь и победим». «Гранд-адмирал, но как?» — голос командира моего флагманского звездного разрушителя сломался, словно у подростка. «Заманим их двумя аирами, под пушки Химеры и Галана. Насколько я помню, наш ближайший патруль у планеты Галаранус в секторе Корва. И это желторотики, не так давно перешедшие из сил обороны на тяжелые крейсера. Нам не выстоять. И все же он слишком молод. Его придется учить дольше, чем Пеллиона». Впрочем, Гилот тоже сперва пасовал перед превосходящими силами противника. Я жестом заставил Пшеля замолчать. У него есть потенциал. Нужно больше терпения для его обучения и обретения самостоятельной уверенности. «Посмотрите на тактический экран, капитан», — приказал я, кивнув в сторону панели, на которой отражались данные, передаваемые дронами-шпионами. «Давайте сначала осмотримся, прежде чем принимать решение о вступлении в сражение или отступлении. Не возражаете?» «Да, сэр», — сдержанно произнес Пшель, чьи щеки порозовели от того, что он оказался несдержанным. «Итак, мы видим, что противник, озадаченный прерыванием своего полета, выбрал тактику выжидания», — продолжил я. «Они обстреляли пространство перед собой и убедились в том, что перед ними не находятся замаскированные астероиды. А теперь они увидели наших разведчиков и точно знают, что здесь имеются дроны-наблюдатели, которые и сообщили о появлении нарушителей границ, что будет означать для противника весьма неприятные последствия, если здесь окажется кто-то из наших звездных суперразрушителей, о наличии как минимум одного они явно осведомлены, и в ближайшее время противник отправит разведывательный отряд, чтобы убедиться в правильности своих предположений, что замаскированных астероидов тут нет. Как только они убедятся в том, что путь свободен, то они отправятся дальше, чтобы не иметь проблем с возможной подмогой. Думаю, они все же осведомлены о том, где находятся наши патрули, и как минимум предполагают, что из себя представляет система Галаранус. От массива кораблей противника отделились два фрегата, ускорившиеся до крейсерской скорости и двигающихся по прямой, то и дело простреливая пространство вокруг себя турболазерными пушками. «Отметьте, капитан, что нам достался достаточно сообразительный противник», — прокомментировал я. «Веди они огонь из масс-драйверов, то могли не рассчитывать на поражение условных целей. Лишь с большой долей вероятности небольшой снаряд мог повредить проектор маскирующего поля или детонатор. С помощью турболазеров они получают примерно тот же эффект, но при этом не расходуют ограниченный боезапас болванок для масс-драйверов. Но ведь это простые металлические снаряды, чего их экономить-то, удивился Кшель. Они в точности копируют тактику республиканцев, когда они отражали наш запуск астероидов на орбите Корусанта. Следовательно, можно сказать, что консорциум Занна наблюдал за нашей компанией прошлого года, произнес Кшель, сделав совершенно правильный вывод из моих слов. Верно, подтвердил я. Именно поэтому они, находясь в зоне гравитационного искажения, понимают, что случайности отнюдь не случайны. Они верят и хотят, чтобы здесь была ловушка, которую бы они могли устранить, чтобы продвинуться дальше, вглубь наших территорий. Кстати, что вы думаете относительно состава их флотилии? Это ударные корабли, однозначно произнес Кшель. Десант на них минимален, если вообще присутствует. И никаких транспортных звездолетов в обозе, напомнил я. Из чего можно сделать предположение, что задача первой волны – прорыв наших оборонительных рубежей и выход на оперативный простор. Обратите внимание, что между звездолетами противника идет оживленный информационный обмен, что указывает на координацию действий и небольшую сумятицу среди командиров кораблей. Выводы, капитан, они паникуют, сообщил Кшель. В условиях неизвестности, это понятное дело. Да, кивнул я. Но также мы можем сделать вывод о том, что на кораблях противника как минимум командиры, не клоны. Как вы это поняли? Удивился Кшель. Имея клонирующие цилиндры, зачем создавать копии бездарей? Поинтересовался я. Нет, клонируют лучших. Так делаем мы. Так же делала империя и тем более консорциум Занна. Но у преступников не хватило клонирующих мощностей, чтобы поставить на мостик наиболее боеспособных и компетентных клонов. И они расставили на командирские должности отдельных разумных, которые и паникуют, согласуя все свои действия с командующим флотилией. Да, вижу. Кшель несколько секунд всматривался в данные по перехватам радиопереговоров противника. Наибольшее количество обмена информацией происходит с агрессором под условным номером 20. Это флагман, подтвердил я, и офицер на его борту дает своим подчиненным указания в режиме реального времени. Я рискну предположить, что именно клон командует флотилией. Впрочем, это уже особо и не важно. Корабли флотилии начали движение следом за своими разведчиками. Любопытно, мой взгляд привлекло то, что противник двинулся вперед, строго по изначальной траектории, вслед за разведчиками, сохраняя походное построение. Я рассчитывал на то, что они как минимум попытаются выйти за пределы зоны искусственной гравитации, или хотя бы отправят мобильные группы расследовать причину возникновения подобного эффекта. Кстати, капитан, вы отметили тот факт, что противник отправил против нас корабли, не имеющие собственных авиакрыльев. Это меня смущает больше всего, сэр, признался Кшель. Да, у них множество звездолетов с масс-драйверами, но на все истребители, которые против них может выставить Доминион, их не хватит. Все потому, что у противника в арсенале имеются не просто болванки, пояснил я. То есть, контр-адмиралу Шахаши удалось захватить несколько фрегатов такого типа у Джиндалсуна, пояснил я. Это было непросто и весьма опасно для абордажных команд. Из трех звездолетов этого типа противник сумел уничтожить два в то время, как на их палубы высадились наши дроиды. Удалось спасти лишь один. И в арсенале масс-драйверов обнаружилось кое-что интересное. Собственно, аналогичные данные мы получили и от мандаларцев, захвативших планету Флинтария. Корабль, который мы подарили мандаларцам с Коллатерна, оказался выведен из строя всего одним снарядом, имеющим метровый диаметр и 5 метров длины. Повредили нечто важное, изуродовали всю корму, пояснил я. Дело в том, что, как вы правильно отметили, консорциум Занна наблюдает за нашими действиями и тактикой. Идея с начинением астероидов взрывчаткой привела к тому, что они создали масс-драйверные снаряды с зарядом весьма мощной взрывчатки. Это не стандартный барадий, как можно было бы подумать, нечто редкое и весьма эффективное, и, наверняка, довольно непростое. Думаю, к моменту нашего контрнаступления мы уже будем знать, что к чему. Они превратили свои болванки в шрапнель, уточнил Кшель. Довольно необычно. На захваченном звездолете таких снарядов было меньше трети, пояснил я. Предполагаю, что именно таким способом они намереваются противодействовать нашим истребителям. Учитывая, что у консорциума Занна не так уж много звездолетов, способных поразить нас количеством эскадрилий, противник делает ставку на эти новые типы вооружения. По крайней мере, Роттарен благодаря такому типу боеприпаса, правда, противокорабельного класса, уже не представляет целесообразности восстанавливать. Помнится, у них на Килдабе тоже стояли МАЗ-драйверы, припомнил Шель. Главный калибр. Да, в прошлом так оно и было, согласился я. Но в противостоянии с консорциумом ЗНА, нам нечего бояться появления линкоров типа Килдабе. На данный момент они для нас угрозы не представляют. Сэр, но, вот то, чего я ждал, мои глаза уловили нужную строчку в данных о переговорах противника. Флагман отправил передачу за пределы сектора. Мы перехватили вектор отправки и вскоре будем знать, куда она была направлена. Сообщите разведчикам, чтобы они прекратили работу своих транспондеров и совершили прыжок из этой точки. Очевидно, они сообщали о том, что столкнулись с гравитационными искажениями, предположил Пшель, и доложили, что нет никаких астероидных минных полей в комплекте к этой аномалии. Разведчики ушли. Это я видел и сам. На тактическом мониторе пропали две отметки, отождествляющие пару модернизированных в Доминионе айров. Учитывая натуральный галдеж в эфире, одна короткая передача стороннего устройства не останется замеченной до определенного времени. Именно на это я и рассчитываю. Пояснение вызвало недоумение на лице командира Химеры. Вы же сказали, что нет никаких астероидов. Вместе их выхода из гиперпространства, конечно, подтвердил я, наблюдая за тем, как передовые разведчики противника превращаются в два огненных шара, беззвучно растекаясь мелкими обломками по космосу. Никаких астероидных заграждений там и не предусматривалось по курсу входа противника на территорию Доминиона. Но я не говорил, что здесь нет минных полей. На лице капитана Тшиля появилась саркастическая ухмылка. То есть они стреляли из турболазеров, выискивая замаскированные астероиды, но никак не могли попасть по минам. Почему же? Произнес я, откинувшись на спинку кресла, погладив Юсаламири. Плотность минного поля такова, что они наверняка даже уничтожили некоторые. Промахнуться в столь густо засеянное заграждение статистически невозможно, даже если сильно постараться. Но, мы ведь не видели никаких разрывов. Конечно, подтвердил я, и никогда бы их не увидели. Система периметр создана так, что через нее без малейших проблем могут проникать звездолеты с доминионскими сигналами транспондеров. Они отключают минные поля. Понял Пшель, не конкретно они, пояснил я. За это отвечает система распознавания свой-чужой, дает сигнал минам на отключение всех систем. Пока корабль Доминиона здесь, мины деактивированы. Как только он покидает систему, они включаются. Мы позаимствовали эту технологию у верфи Куэта. С ее помощью они обороняли тайный гиперпространственный путь к планете Ротана. Мы взяли ее на вооружение и улучшили систему. Все новые, хорошо забытые старые. Учитывая, что к этой технологии проявляли внимание прохиндей на службе Палпатина, то более чем стоящая вещь. Так и я принял решение не изобретать велосипед, зная, что он уже и без того неплохо себя зарекомендовал. Система работает, и дело лишь в том, чтобы иметь хорошую систему распознавания. Именно для этой цели находится здесь оборонительная станция. Наша система распознавания – это компьютерный код, вшитый в корневые программы центрального компьютера. Каждый раз, когда звездолет приближается к станции контроля периметра Метрополии, то центральный компьютер автоматически отправляет в ответ на скрытый входящий запрос со станции свой идентификационный код и, что еще более важно, спецификацию звездолета. Это крайне объемный протокол, содержащий более сотни критериев. Если хоть один не совпадет, масс-теневые мины выдернут звездолет из гиперпространства прямиком посреди минного поля, и дальше уже проблема идентификации будет решаться с ближайшим патрулем. Пока Химера или другой корабль в нашем районе находился под маскировочным экраном на основе гибридиума, то никаких сигналов сквозь него, в том числе и транспондер, не проходили, и минное заграждение было активировано и, как задумывалось, берегло наши границы, проходя четко по области искусственной гравитации. Айры мины отключили, что позволило противнику зайти в самый центр минного поля, и теперь они, находясь от нас на расстоянии в 50 единиц, представляли из себя прекрасные мишени. Численность мести с момента первого подрыва сократилась до 30 кораблей, все же надо понимать, что звездолеты противника этого типа имеют продвинутое бронирование. Сейчас, находясь в позиции сторонних наблюдателей, капитан, продолжал я, спроецировав голограмму происходящего, используя данные с наших дронов-шпионов, мы можем с большой долей вероятности наблюдать за эффективностью наших оборонительных сооружений против различных типов звездолетов ближайшего противника. А звездолеты консорциума ЗНА, меж тем, продолжали подрываться. Агрессоры, в отличие от мести, довольно плохо держали удар мин заграждения. Отметьте, капитан, я указал на статистику, которую для нас обобщал центральный компьютер Химеры. Наши мины заграждения, снабженные магнитными захватами и двигателями короткого импульса, невероятно эффективны именно против разрушителей. Агрессор рвало на части, словно огромный невидимый ребенок решил поотрывать от по-своему красивых звездолетов ненужные детальки. Ребра жесткости и массивы брони, двигателей и орудия, шпангоуты и переборки, все это взрывалось, выворачивалось и деформировалось. Большая площадь поверхности корпуса позволяет большему количеству мин пристыковаться, понимающе закивал Шель. Именно так, продолжил я. В своих минах мы объединили наработки Балмары, военачальника Зинджайкуатовцев, получив абсолютное оружие уничтожения кораблей, состоящих из металла. Приведенная в боевое состояние мина, обнаружив звездолет, который не соответствует критериям распознавания как свой, устремляется к нему, задав вектор движения короткой вспышкой двигателей. Отсутствие сопротивления среды в вакууме гарантирует, что мина доберется до цели, ионные заряды, которыми оборудованы мины, в непосредственной близости от противника детонируют, что позволяет обесточить его двигатели. Импульс, который получает мина, доставляет ее до цели, после чего магнит приковывает ее к корпусу без возможности отцепления. Конечно, если мы не вмешаемся, но делать этого мы не будем. Ионные заряды, едва заметно простонал Шель. А я-то никак не могу понять, почему противник толком не двигается. Первоочередная задача мины – обездвижить звездолет противника и лишить его средств связи, пояснил я. На данный момент двигатели и коммуникационные антенны, дальние и активные сканеры, разрушены. Вы, несомненно, заметили, что в эфире настала тишина. Шель, подняв брови, дал мне понять, что его внимательность не оказалась в этот раз на высоте. При этом, заметьте, что редко когда наши изделия взрываются в единичном варианте. Мины настроены на коллективный подрыв, минимальный критерий, когда их две и более. От этого возрастает ударная волна и сила детонации, большие разрушения внутри и на обшивке звездолета. Агрессоры уничтожены, произнес Шель. Да, против мин они не самые достойные противники, произнес я. Зато заметьте, как эффективны против них масс-драйверные пушки мести. И в самом деле, мести держались не только лишь благодаря своей завидной прочности, но и по причине ведения огня из своих пушек. Шрапнель порадовал меня правильным замечанием капитан Шель. Как и в случае с истребителями, она позволяет кораблям противника увеличить площадь поражения. Это так, согласился я. Масс-драйверы, выплевывая с огромной скоростью свои уменьшенные версии тех снарядов, которые вывели из строя мандаларский Раттарн, в самом деле вели эффективный заградительный огонь. Именно для этих целей и устроена эта проверка, капитан, объяснил я. Нельзя создать оружие и ждать, что у него не будет слабых сторон. Значит, масс-драйвер не так уж и бесполезен, заметил капитан Шель, как средство прорыва минных полей, или как зенитка. Соотнесите затраты энергии на работу такого типа установок, объемы артиллерийских погребов, соизмеримые с количеством выстрелов, которые совершают наши зенитки во время сражения, опасность, которую представляют складированные в одном отсеке снаряды бомбы. Словно в качестве доказательств к моим словам, на голограмме произошла детонация сразу нескольких фрегатов. Обратите внимание на места подрыва, произнес я, приближая детальную голограмму. Мины детонировали артиллерийские погреба, корабли буквально испарились. А в случае детонации танкера стебанной турболазерной батареи, мы потеряем лишь батарею и кусок борта, продолжил я. На месте стоит реактор, по выходной мощности близкий к реакторам, установленным на победах. Но с его помощью инженеры консорциума ЗНА смогли запитать 6 масс-драйверов и 2 батареи турболазеров. А наши специалисты, более сотни турболазеров и лазеров. Мне кажется, подобная математика не нуждается в более тщательном сравнительном анализе. И все же сторонники турболазерной артиллерии нашли бы еще несколько положительных моментов, сказал Шель. Например, более высокая скорострельность, чем у турболазеров. Чтобы ее обеспечить, необходимо обеспечить надежную систему охлаждения стволов, пояснил я. Консорциум ЗНА использует для этого карбонит. Недешевое и до конца неэффективное средство. Но даже в случае его использования, масс-драйверы имеют незначительно большую скорострельность, чем лазеры и турболазеры, на 20%, сэр. Но при этом скорость запуска снаряда, ниже на порядок, а то и два, возразил я. От турболазерного выстрела увернуться практически нереально, от лазерного, при должной сноровке. От масс-драйверного не увернуться можно только в случае, если удачно сойдутся звезды. Шель не ответил. Он также, как и я, наблюдал за избиением флота консорциума Занна, чья численность таяла буквально на глазах. «Сэр, разрешите вопрос?» «Конечно, капитан», — отозвался я. «Разве мы не должны взять пленных?» — спросил он. «Захватить трофей? Нам это не нужно, капитан», — ответил я. «Все, что нам необходимо для победы над противником, у нас уже имеется. Более того скажу, консорциум Занна еще не знает этого, но их атака уже провалилась. Мы обречены на победу, вопрос лишь в том, какой ценой, излишне малой кровью, или просто малой. Количество мин уменьшается», — подметил капитан Пшель, указав на тактический дисплей. «У противника до сих пор в относительно боеспособном состоянии 10 фрегатов, которые двигаются к обратной от нас стороне зоны искусственной гравитации». «Все верно, капитан», — согласился я. «Противник понял, что минное поле в непосредственной близости от них редеет. Поэтому те звездолеты, которые еще могут двигаться, спешат покинуть опасную зону и уйти на сверхсветовую скорость. Но есть нюанс». «Какой, сэр?» – заинтересовался Пшель. «Минное поле сработало, и масс-теневые мины расширили область искусственной гравитации», – пояснил я. «Не намного, всего на 10 единиц в каждую сторону. Но, поверьте, нашему противнику этого будет достаточно для полного разгрома». Пшель посмотрел на меня так, словно хотел что-то спросить, но, через секунду, подумав, решил, похоже, не портить себе сюрприз. «Сегодня познавательный день, капитан», — произнес я, наблюдая за тем, как брошенные с подвижниками 5 фрегатов типа «Месть», оставшиеся без хода, подрываются с помощью системы самоликвидации. «Мы прояснили для себя сильные и слабые стороны оборонительной системы «Периметр», по крайней мере этой ее секции. Мы узнали, что кораблями противника могут командовать обычные разумные, поддающиеся панике. Мы подтвердили свои догадки относительно того, что противник наносит главные удары по пути наименьших временных затрат на полеты. И сейчас наблюдаем за тем, что звездолеты, которые не подконтрольны клонам консорциума Занна, все равно подрывают себя, чтобы не стать предметом для изучения и трофеем. Это весьма ценная информация о нашем противнике. Я посмотрел на хронометр. 1 час сражения без личного участия в перестрелке. Мы получили огромное количество информации о нашем противнике. «Как и они о нас, сэр», — заявил Шель, указывая на звездолеты консорциума Занна, которые уже практически приблизились к дальним от нашей позиции границам зоны искусственной гравитации. «Напомню, противник лишен средств связи, капитан», — произнес я. «Все, что они сообщили на базу, так это наличие здесь зоны искусственной гравитации. Возможно, что они были атакованы, но к тому моменту, как они поняли, что к чему, их сканеры, двигатели и средства связи уже бездействуют. Кстати, немаловажный факт этой ревизии. Сканеры и средства коммуникации выведены из строя у всех кораблей противника. Двигатели, как это видно на примере утекающих фрегатов типа «Месть», не у всех. Еще один недостаток выявлен. Есть над чем работать. Как говаривал один бессмертный военный комиссар, мы твой недуг в подвиг определим. Те, кто выжил в этом бою, обязательно сообщат все, что знают, своим командирам, пояснил свою весьма очевидную мысль командир моего флагманского звездного разрушителя. «Да, конечно», — согласился я. «Именно поэтому они так спешат убраться отсюда. Они рады тому, что выжили. Их инстинкт самосохранения притупился настолько, что они не видят опасности». «Опасности, сэр?» — удивился Пшель. «Система периметра не имеет единой формы комплектования, капитан», — пояснил я. «Она многогранна. Каждый проход внутрь Доминиона заблокирован по-своему. Технологии одни и те же, но комбинация пирога везде разная. Для чего так усложнять?» — опешил Пшель. «Для того, чтобы те, кто нападут на нас и столкнутся с отсутствием видимых преград и угроз перед собой, сообщили, что бояться нечего своим товарищам», — пояснил я, позволив себе легкую улыбку. «Собственно, наш противник не так давно сообщил об этом остальным группам. И теперь те, кто будут атаковать наши стратегически важные системы, узнают, что безопасность периметра метрополии Доминиона излишне преувеличена. Шиль нахмурился так, что ему даже задумчивость магистра Йоды сделала бы честь. Когда они вошли в систему и двинулись вперед, вы сказали, что перед ними нет заминированных и замаскированных астероидов, медленно произнес он, и не лукавили, ведь там было минное поле, на которое вы их заманили. Теперь минное поле прорежено, но у них нет сил, чтобы продолжить атаку на тот объект, который они для себя назначили. Верно, капитан, одобрил я умозаключение командира Химеры. Они разумные, которых обуяла паника, которые пережили кошмар истребления. Они эмоционально и физически вымотаны. Как по-вашему, что они сделают в такой ситуации? Отступит, в глазах Шиля заиграл огонек заинтригованности. Но для этого им нужно выйти за пределы поля искусственной гравитации в обратном направлении, как наиболее чистом от мин. Этим они и занимаются, подтвердил я. Но границы поля увеличены активированными при их незаконном пересечении нашей границы масс с теневыми минами. В голосе Шиля прозвучал азарт ученого, который по клочкам информации выстраивал строгую научную теорию. «Верно», — согласился я. «Вы сказали, что каждый участок периметра скомпонован иначе, чем другой», — продолжал командир Химеры. «Но укомплектованы они одинаково на каждом участке границы. Собственно, уточнять, что периметр — это пирог из десятков слоев, которые наращиваются из месяца в месяц, а комбинирование оборонительных линий происходит по выбору коменданта пограничного участка». Я не стал. Все же, сегодня мы тестировали вариант, при котором противник прорвался аж через все предыдущие рубежи обороны и попался лишь на последнем. Но знать об этом Шилю пока еще рано. Все верно, капитан, теперь даже мне интересно, к какому же выводу придет молодой мужчина. Значит, на каждом участке есть мины, станции и замаскированные астероиды, сказал Шиль. Все правильно, капитан. Станция у нас слева по борту, минное поле перед нами, но когда противник шел к нам контркурсом, вы сказали, что перед ними нет замаскированных заминированных астероидов. Шиль со взглядом победителя посмотрел на меня и заработал утвердительный кивок моей головы. Потому что, когда корабли противника вышли из гиперпространства, замаскированные и заминированные астероиды были позади них. Именно, капитан, я негромко поаплодировал мужчине. Мы позволили противнику против своей воли выйти из гиперпространства на территории, которая пролегала между минным полем и астероидами. Но активация минного поля расширила зону искусственной гравитации, и теперь этой территории нет, торжествующим тоном произнес Шиль, посмотрев на голограмму, на которой корабли противника уже вышли за пределы зоны искусственной гравитации. И теперь они. Будет лучше вам продемонстрировать это, произнес я, переключая на подлокотнике изображение на тактическом мониторе. Вместо диаграммы схем появилась сильно приближенная картинка, прямая трансляция с одного из наших дроидов-шпионов. Сперва ничего не происходило, а затем, после выхода из зоны искусственной гравитации гипердвигателю необходимо некоторое время, чтобы накопить заряд для последующего пряжка сквозь пространство и время. Очень короткое время. В 1973 году в Советском Союзе вышел фильм «Земля Санникова». Прекрасный композитор Александр Зацепин написал музыку на великолепные слова автора Леонида Дербенева, и родилась песня с названием «Есть только миг», и там есть прекрасные слова «Есть только миг», «Между прошлым и будущим», именно он, называется «Жизнь». У кораблей противника был лишь миг жизни, между выходом из границ искусственной гравитации и тем, как их корпуса, побитые и деформированные, сами того не желая, прорвали оболочку маскировочного поля. Когда корпуса вражеских звездолетов преодолевали границы маскировочных полей, сработали условия детонации райдониума, и тех, кто пережил избиение на минном поле, разорвало в клочья, обратив в межзвездную пыль. «Вот и все, господа», — прокомментировал я несколько вспышек, в которых на долю момента показались громады астероидов, каждый из которых был размером с уничтоженный фрегат. «Первый акт нашего мероприятия завершен. Какими будут приказы, сэр?» — бойко поинтересовался Шиль. «Химера отправится в другую систему? Зачем?» — удивленно поднял бровь я. «Нашими стараниями уничтожена крупная группировка коварного противника. Естественно, мы остаемся, вскоре прибудут и другие». «Другие, сэр?» — захлопал глазами Шиль. «Конечно, капитан», — улыбнулся я. «Командир погибшей флотилии сделал нам одолжение. Тем, что связался с остальными звездолетами за пределами этой территории», — уточнил командир моего флагмана. «Именно, «Капитан», — улыбнулся я, — находясь в ловушке, грызун рвался к лакомству, не замечая, что его шею уже поцеловало лезвие гильотины. И, более того, капитан, учитывая их неудачи на остальных фронтах, я предвижу, что военачальник консорциума забросит на нас все силы на этом направлении. Поражения делают людей зашоренными и желающими добиться, наконец-то, запланированного результата, даже ценой всего. Именно здесь мы их всех и уничтожим. Не знаю почему, но Тшель вздрогнул всем телом. Дважды. Изменение планов, сообщил Джеред, входя на мостик своего флагмана. Берем курс на сектор Корва. Третий контрабандистский путь. Принято, адмирал, вальяжно отозвался командир корабля, рослый наутолонин, на татуированной коже которого можно было проследить хронологию его отсидок в жесточайших тюрьмах галактики, а также совершенные им преступления, убийства, грабежи, пиратствов, торговля рабами, торговля людьми, торговля детьми, торговля органами детей, каннибализм, людоедство. Остальные татуировки прятались под безрукавкой, и Джеред явно не хотел знать, что там есть еще. Честно говоря, ему было плевать. Этот головорез превосходно держал команду в узде и контролировал каждый их шаг. Ничего, что выходило бы за рамки дозволенного головорезом из боевого крыла консорциума Занна, они не совершали. А остальное Сайкса не касалось. «Что-то случилось?» — спросила его протеже, пригладив болтающееся на поясе свое диковинное оружие. «Слишком много всего», — огрызнулся Сайкс. «Флотилии с первой по третью, с десятой по двенадцатую уничтожены. Каким это образом?» — удивилась собеседница. «Нас ждали, что тебе еще не ясно?» — спросил Сайкс. «Банта Пууду», — прошипела воспитанница, по привычке сжимая рукояти своего оружия. «Зан будет недоволен, он будет в гневе», — уточнил Джеред. «И в этот раз простой воспитательной беседой не обойтись. На этот раз за провал он нас уничтожит», — поджала губы черноволосая женщина, рефлекторно прикоснувшись к ближайшей отбитой части тела. «Всех, кто причастен к провалу, есть только один вариант», — произнес Джеред. Раздумывал он недолго. «Нужно атаковать всеми силами в одном направлении. Я уже приказал остальным отрядам и флотилиям двигаться в нашем направлении. Вместо 15 разрозненных ударов будет всего один», — предположила женщина. «Два», — покачал головой Сайкс. «Карва и Миерукар, соберем силы первой и второй волны, сосредоточим их на выполнении всех поставленных задач для подразделений штурм и оккупация. Единственный шанс выжить – захватить обе стратегически важные системы противника и удержать их. Достигнем этого, и гнев Тайбера будет куда как тише, чем если мы не достигнем ничего. Но от его ярости нас это не спасет», – поморщилась воспитанница. «Я оптимист, поэтому бы на подобное не рассчитывал», невесело усмехнулся командующий боевым крылом консорциума Занна. «Наши потери уже превышают то, что было запланировано. Если потеряем и остальные силы, то ему придется отложить нападение на восточную группировку. А он и без того слишком долго затягивал с этим. Еще одного провала он не потерпит. Проиграем, можно стрелять друг в друга из дезинтегратора. Потому что спрятаться от гнева Занна нереально. Поэтому делай, что должна, и будь что будет. Свяжись с нашей оперативной базой, у них есть сутки, чтобы направить к нам все транспортные корабли. Считай, что уже сделано, Джеред», — нервно улыбнулась женщина. «Честно говоря, я бы лучше сбежала». «Да», — кивнул мужчина. «Ты, возможно, тебе не привыкать, у меня другая идеология. Победа или смерть», — недовольно продекламировала собеседница. «Да, Морис», — чуть тише добавил военачальник, смотря ей прямо в глаза. «Сперва победа, потом смерть. На лучшие из вариантов нам рассчитывать не приходится». Черноволосая женщина с бледной кожей поежилась, понимая, что ее такой расклад не устраивает. Смерть никогда не входила в ее планы, но наставнику, мечтавшему сделать из нее полевого командира, об этом лучше не знать. Своим талантом она всегда найдет применение. Глава 58. Очередная глава прибыла. 10 лет, 2 месяц и 23 сутки после битвы при Ивине, или 45 год, 2 месяц и 23 сутки после великой ресинхронизации, 9 месяцев и 8 сутки с момента попадания. В корпоративный сектор ведет немало дорог, а еще больше, сокрыто внутри этого региона. Гиперпространственный маршрут, известный как Тоннели Шелти, набрал свое начало на территории, известный как Фарана и расположенный в северной части корпоративного сектора, пересекал последний с севера на юг и дальше, через сектор Вилл, Черлиан и другие, вел непосредственно к планете Ленна, а уже оттуда, посредством региональных гиперпространственных маршрутов, или же через парлимианский торговый маршрут, можно было достигнуть едва ли не любой точки галактики. Было бы желание и время на подобное путешествие. На расстоянии всего 1,5 световых лет от незримых границ корпоративного сектора, фактически в межзвездной пустоте, которая еще не была частью сектора ВИЛ, но обладала одним несомненным качеством, здесь не было планет, астероидов и даже близких звезд. В точке гиперпространственного маршрута тоннели Шелтина, на досветовую скорость перешли космические корабли. Они не активировали транспондеров или систем распознавания. Большинство из них даже не были вооружены. Значительную часть этой флотилии составляли транспортные звездолеты, которые так или иначе являлись в прошлом простыми, или не совсем, гражданскими транспортными кораблями. Но от исхода их миссии зависело едва ли не больше, чем от действий одинокого звездного разрушителя типа «Имперские» и двух авианесущих разрушителей типа «Провидение», держащихся с трех сторон от транспортов. Корабли прибыли в полном составе, сэр, обратился к капитану Астериасу вахтенный начальник. Никаких потерь среди транспортов. Хорошо, командир штурмового ястреба спокойно взирал на межзвездную пустоту, заложив руки за спину и не отводя взгляда от транспористали центрального иллюминатора. Приступить к постановке. Есть, сэр. Первыми за дело принялись непосредственно три разрушителя. Разойдясь широким неводом, они принялись выбрасывать в космическое пространство десятки сферических объектов. Каждый из них был размером с кокпит перехватчика, но начинка у этих аппаратов была совершенно другая. Да и к тому же не столь велико было их количество, как того хотелось бы командирам этих разрушителей. Но так или иначе, масс-теневые мины устанавливались на положенные им по генеральному плану минирования места. Как только они были установлены в центре гиперпространственного маршрута и начали отражаться на сканерах, разрушители покинули зону минирования, уступая место невооруженным кораблям. Видавшие виды транспортники заняли их место и приступили к сбросу мин более привычной конструкции, оснащенные сенсорами, зарядом взрывчатого вещества и маневровыми микродвигателями. Эти мины расставлялись вокруг масс теневых мин в нескольких эшелонах, создавая поистине огромные заграждения на пути путников. Шел час за часом, а транспортники продолжали свой труд. Десятки мин, сотни, тысячи, десятки тысяч. Кто бы мог подумать, что эти ржавые ведра когда-нибудь вообще понадобятся, произнес капитан Астериас, наблюдая за тем, как звездолеты, большинство которых находилось в столь плачевном состоянии, что они вряд ли вообще могли бы продолжить функционирование в течение еще нескольких стандартных лет, занимаются деятельностью, для которой империя создавала специализированные минные заградители. Но таких звездолетов в арсенале Доминиона просто-напросто не существовало в природе. Звездные суперразрушители, разрушители, линейные крейсера, тяжелые крейсера, патрульные крейсера, корветы, фрегаты, канонерки, всех типов и на любой вкус, однако ни один из них не подходил для такой роли, не говоря уже о том, что все они без исключения имели прописанные для них боевые задачи, выполнением которых они и занимались в текущее время. Конечно, если речь шла о тех, которые имели на своем борту полноценные экипажи. «Минная постановка завершена, сэр», — сообщил Морготу вахтенный начальник. «Все мины выставлены в соответствии с планом». «Хорошо», — произнес командир штурмового ястреба. «Запросите пилотов о состоянии звездолетов. Если неисправности отсутствуют, отходим к точке снабжения, грузим новые мины и выдвигаемся на Хайдианский путь. У нас еще немало работы впереди». «Есть, сэр», — козырнул вахтенный, четко обернувшись через левое плечо и быстрым шагом направившись к ямам. Моргот жестом дал понять офицеру связи, чтобы тот открыл канал связи с интересующими его кораблями. «Штурмовой ястреб вызывает черную жемчужину и каликоидный рой», — произнес он, обращаясь к двум голограммам командиров вспомогательных кораблей. «Мы готовимся к возвращению на базу. Давно пора», — из-под маски капитана Тибераса донесся зевок. «Я уже даже как-то заскучал, сторожа этих тихоходов. Принцип построения минных заграждений понятен», — уточнил Моргот, проигнорировав демонстративное недовольство бывшего капера. «Предельно ясно, сэр», — спокойно произнес капитан Ирв, командующий вторым проведением. «Капитан Тиберас», — посмотрел Моргот на вторую голограмму. «Ясно, как татуинский полдень», — традиционно не по уставу ответил тот. «Проще только головы пробивать. Надеюсь на вашу внимательность, господа», — продолжил капитан Астериас. «Потому как следующие минные постановки вы будете осуществлять самостоятельно, в отрыве от штурмового ястреба. Ирф никак на это не отреагировал, а вот Тиберос несколько замешкался, но уже через секунду вернул себе горделивую позу уверенного в себе разумного. «Справимся», — заявил он. «Надеюсь на это», — ответил Астериас. «Потому как за провал вы будете отвечать лично перед гранд-адмиралом Трауном». «Не в первый раз», — заявил Тиберос. «И последнее», — подошел к главному Моргот. «Проконтролируйте, чтобы масс-теневые мины не были активированы, а их приемы-передатчики работали на установленной частоте. Заграждения должны оставаться тайной для нашего противника до тех пор, пока не поступит приказ Верховного Главнокомандующего на их активацию. Это критически важно для всех операций». «Задача ясна, сэр», — отозвался Ирф. «Аналогично», — эхом откликнулся Тиберос. «Но я бы с радостью половил бы конвой корпоратов и дальше. Ваши личные желания никого не интересуют, капитан Тиберос», — осадил вспомогало Моргот. «Вы — часть регулярного флота. До вас донесли приказ, вы его выполняете. Иначе и быть не может. Вообще-то задачи нам ставил ранее лично гранд-адмирал», — возразил Тиберос. «В связи с чем мне немного непонятно, почему мы должны выполнять ваши приказы без подтверждения их Трауном». «У меня такого недопонимания нет», — покачал головой Ирф. Моргот посмотрел на Тибероса пристальным взглядом. «Мои приказы исходят от гранд-адмирала Трауна», — пояснил он. «Нравится вам или нет, но они будут вами выполнены. Чисто гипотетически, а если нет», — хмыкнул Тиберос. «Чисто гипотетически, тогда я сотру вас в порошок», — негромко, но твердо произнес Моргот. «Любого, кто осмелится нарушить приказ, думаю, подробно объяснять, что с вами будет, не нужно». «Вопросы, капитаны?» Естественно, их не прозвучало. Когда-то, во времена Галактической гражданской войны, то есть совсем недавно, этот комплекс назывался «Оружейный завод Сатроя». Располагался он в одноименной звездной системе Сатроя сектора Мьерукар и значился в реестрах Убиктората, как объект Альянса повстанцев. Собственно, кто еще в здравом уме будет прятаться по малоизученным отдаленным системам, чтобы на его дела не обратила пристальное внимание Галактическая Империя? Полные опасности и беззакония, отдаленные секторы галактики всегда являли из себя многочисленные пристанища для различного рода отбросов всех мастей, рас и разновидностей.